Он вынул портрет из кармана, мрачно взглянул на него и подошел к письменному столу. Лорен подскочил к нему и придвинул кресло. «Что вам угодно, господа? Вы приказали нам дожидаться здесь, ваше высочество. Кроме того, я должен доложить, что Сарасин приехал. Полицейский служитель тоже здесь с двумя людьми». «Хорошо, Гурвиль, а вы, Фаврас?» Труп Бежар перевезли в город, чем она очень недовольна. Содержательница и Мольер, их фрактотум и режиссер, явились сюда объясниться по этому поводу с вашим высочеством. «Пустяки, пусть подождут, мне нужно остаться одному на полчаса. Позаботьтесь, Гурвиль, чтобы один из слуг приготовился ехать сейчас же в Париж. Он должен отвезти письмо в монастырь. Надеюсь, что это будет исполнено со всей аккуратностью». «Не сомневайтесь, ваше высочество». Интендант и шталмейстер удалились, а принц стал писать письмо своей супруге. «Мадам, верный своему слову, посылаю вам немедленно по приезде обещанный портрет, хотя и сомневаюсь, что вы удостоите его того места, на котором носила его до сих пор прежняя обладательница. Вы удивили меня при прощании неожиданным, скажу более в высшей степени, невероятным признанием. Если это признание искренне, то для меня становится очень интересным вопрос. Каким образом заслужил вашу любовь человек, которого вы никогда не видели и с которым вас связала только воля вашего дяди? Я желаю, чтобы вы не насиловали ни себя, ни меня, и считаю себя вправе, как честный человек, ожидать от вас полнейшей откровенности. С великим почтением остаюсь покорным слугой вашего высочества, Арман де Конти». Однако эта бессердечная и язвительно написанная эпистола взволновала писавшего. Он непременно хотел выйти из глупого хаоса чувств, освободиться от сердечной слабости, овладевшей им под влиянием горячих взглядов Мартиноци. Конти думал, что, вложив медальон в пакет и передав его Гурвилю, он действительно сделал великий шаг к своей независимости и теперь уже не имел надобности думать о черных глазах. Это убеждение сделало его веселее. «Пригласите теперь актеров, Фаврас». Принц едва удостоил взглядом Мольера, но не смог скрыть улыбки, когда ему представили Мадлену Бежар, содержательницу странствующих актеров, которые стяжали в Лионе большую известность. «Вас не совсем вежливо лишили квартиры, мадемуазель. Сожалею об этом. Но мне нужны комнаты, и вы согласитесь, что дворян негоже стеснять из-за вашего странствующего общества. Мы, конечно, обязаны подчиниться приказаниям вашего высочества. Но я должна заметить, что заключенный именем вашего высочества контракт обязывает доставить нам отдельное содержание, квартиру, за каждое представление 400 ливров и прогоны туда и обратно. Вот этот контракт. Оставьте его у себя, я уже знаю, в чем дело. Все обещанное вам моим именем будет исполнено. Но что вы будете играть? Сиде Теодору, Дон Санхес, Вера Корнеля, собственного стража, Дона Яфета из Армении, Поля Сторона, наконец. Она показала на своего товарища сочинение Мольера, члена нашей труппы. Доктора Поневоле, ревность Барбульеса и Безрассудного, который, несмотря на Гвильон Гароку, заслужил общее одобрение. Так как земские чины соберутся не ранее будущего месяца, вежливо присовокупил Мольер, я могу еще написать новую пьесу «Любовная досада». Конти внезапно выпрямился и с неприятным удивлением посмотрел на говорившего.